Глава 4. Мы не кинулись в атаку с шашкой наголо, а спокойно дождались ночи. Сначала уничтожили пару бойцов, спешащих на смену засевшим в секрете. Одного снял из арбалета я, второго, разорвав горло в стремительном прыжке, загрыз лютый. Затем настал черед затаившихся в схроне. Пришлось придавить бойцов ментально, слишком уж бдительными оказались. С непривычки от напряжения разболелась голова, что не добавило мне настроения. Я был зол, очень зол, просто безумно зол. Новая жизнь, новый мир. В глубине души я надеялся, что он окажется лучше предыдущих. Добрее, счастливее, радостнее. И первое, с чем я столкнулся, увидев людей, кровь, похоть, злоба, унижение слабого. Да соплеменники моего мохнатого друга гуманнее, чем род человеческий. Не зря его так нервировало присутствие людей на нашей территории. Закидав ветками трупы, чтобы не растащило зверье, быстро вернулись в город. Сейчас время решало многое. Надо успеть до следующей смены караулов. Чем больше удастся уничтожить противников, не подняв тревоги, тем проще будет воевать с основными силами. Я не планировал дать уйти хоть кому-то. Мне мстители не нужны. А так, ушел отряд в тайгу и сгинул, бывает. Искать их наверняка будут, тех или других. Но искать неизвестно где и знать конкретное место – это разные вещи. Проблемы поисковики мне могут создать, но, думаю, они будут так и так. Тем более следы боя, как ни старайся, не скроешь. Да еще я добавлю, не думаю, что получится уничтожить тихо почти 30 человек. Конечно, оптимально было бы вообще не вмешиваться, но это сильнее меня. С наблюдателями в городе пришлось повозиться. Лютый тут был не помощник, в этих развалинах он чувствовал себя неуверенно. Пришлось действовать самому. Я успел снять 3 поста, по 2 человека на каждом, когда появились их сменщики. 4-й пост уничтожить не успел. Плохо. Мне нельзя допустить, чтобы воины насторожились. Значит, надо действовать быстро. Выжидаю момент, и в замыкающих летят болты. Успеваю снять 3 до того, как остальные поняли, что их убивают, благо арбалет скорострельный. Еще раз убеждаюсь, что отряд мне противостоит непростой. Никакой паники. Короткая команда и бойцы, сбившиеся в строй, окутываются маревом защиты. Настороженно и зло вглядываясь в окружающую тьму, накрываю их огнем. Тяжело. Щит не продавливается, держит. Закусив губу, давлю магией. Как же я еще слаб, раздражает. Вдруг неожиданно защита пропадает, и охваченные пламенем люди с воем падают на землю. Через мгновение крики смолкают, огонь выжигает легкие у жертв. Воздух наполняет вонь сгоревшего мяса. И что это было? Почему так резко упал щит? Будто его что-то выключило. Теоретически, сначала я должен был почувствовать, как он ослабевает. Маг не справился с синхронизацией потоков? Так это для меня проблема, я здесь чужак, а местным такие условия привычны. Странно, это непонятно. А значит, опасно. Где гарантия, что и меня магия также не подведет в самый ответственный момент? Из здания, где засели основные силы, раздались встревоженные крики, но наружу никто не выскочил. Ничего, с ними тоже разберусь. Меня больше беспокоил неуничтоженный наблюдательный пост. Надо закончить с ним, прежде чем атаковать остальных. Из темноты вынырнула стремительная тень и, тяжело дыша, рухнула рядом, ткнувшись мокрой мордой мне в руку. Кровь? Смотрю на довольно щурящегося и вылизывающего испачканную шерсть волка. Значит, не его. Ха, вот ведь зараза. Измазал всего. Я так понимаю, о постах можно не беспокоиться? Лютый с обычным высокомерием презрительно фыркнул и, оскалив клыки, зарычал на здание, где засели оставшиеся в живых. Позер, совсем как я. Что у нас получается? 4 человека, секрет. 8 посты. Еще 8 смена. 4 убитых и 2 раненых во время дневной схватки. Остается 6. Как-то слишком легко у меня все получается, так не бывает. От развалин послышался мужской голос, судя по интонациям, вызывающий меня на переговоры. А может, он меня посылает в далекое эротическое путешествие. Да мне, собственно, без разницы, разговаривать мне с ними не о чем. А вот парочку живых надо оставить. Покопаться у них в мозгах, нужен язык, и если получится хоть какой-то минимум знаний о мире. Мое лицо непроизвольно скривилось. Не люблю я эту менталистику и менталистов, напрочь съехавшие люди. Оно и понятно, копаться в чужих мозгах надо иметь определенный склад ума и характер. Разбери потом, где твои мысли, а где приобретенные. Но все равно навык полезный, особенно для такого скитальца по мирам, как я. Каждый раз учить новый язык утомительно, знаете ли, а тут залез в голову к донору. И спустя самое многое час ты имеешь невыносимую головную боль минимум на сутки и владеешь местным разговорным не хуже носителей. Вру, конечно. Первое время хуже. Артикуляция это непривычная, нужна практика. То дело наживное. Все проще, чем учить с помощью жестов и картинок на песке. Утрирую, конечно, но в целом верно излагаю. Ладно, это мысли в пользу бедных. Просто ума не приложу, как выковыривать из руин засевшую там шестерку. Рядом в нетерпении завозился Лютый. Позер, значит? Совсем как я? Ну а почему бы и нет? Прижмет, надеюсь, успею нырнуть в укрытие. Заряжаю арбалет и прячу его в пространственный карман. Демонстративно, не торопясь, встаю, отряхиваюсь и спокойно иду к руинам, где засели бандиты. Ну а кто они, если на людей ошейники надевают? Самые, что ни на есть, бандиты. В спину чувствую недоуменный взгляд волка. Смотри, смотри. Не один ты безбашенный беспредельщик. По вискам катится пот с легкой щекоткой, сползая на щеки. Воздух буквально искрится от напряжения. Плотная, практически осязаемая тишина, повисшая над древними развалинами, давит на уши. Неужели я в них ошибся? И они действительно хотят поговорить? Нет. Люди во всех мирах одинаковые. Меня накрывает облако огня, сквозь которое в защиту бьют воздушные сгустки. А, я оказался прав. Но слабо, очень слабо, даже для меня теперешнего. А это еще что такое? Щит ощутимо просел. Не критично, но неприятно. Делаю шаг и замечаю у ног раскаленный арбалетный болт, от которого просто разит маной даже сквозь хаос энергетических потоков, бушующих сейчас вокруг меня. Интересная штука, надо будет, как закончу, подобрать и изучить внимательно. А пока потороплюсь, пару-тройку таких подарков моя защита выдержит, а потом может и нехорошо получиться. Пафос пафосом, но рисковать не стоит. Перехожу на бег и скрываюсь от атак под стеной здания, в котором засели обороняющиеся. Выношу ударом воздуха подобие баррикады, перекрывающей дверь, и снова прячусь. В проем вылетает болт, и я тут же кувырком закатываюсь в просторный холл. И где они? Ага, стрелка вижу. Засел под лестницей, накрывая его пламенем. Эх, нет еще во мне было силы. Повторяюсь, но раздражает. Хотя этому доходяги и того, что есть, хватает. Мгновение, и арбалетчик выпадает из укрытия обугленной куклой. Со второго этажа опять бьют магией, в этот раз совсем хлипенько. Устали, что ли? Так мы еще не начинали. Зря я их опасался. Не противники они мне. Спокойно поднимаюсь наверх. В коридоре уже ждет комитет по встрече в составе трех бойцов. Физики. Пришлось повозиться. Но у меня есть магия, а у них нет. Все, осталось двое. Прикинув расположение окон, определяю штабное помещение. Первым выталкиваю туда труп только что убитого мной бойца. Ничего, тихо. Неужели сдулись ребята? А какие шумные были, когда с девчонками воевали. Ну что, рискнуть? А, и где наша не пропадала? Все равно по-другому мне их не выкурить. Уплотнив щит, захожу в комнату. Вот они стоят, ждут. Командир смотрит прямо и смело. Он уже понимает, что проиграл, но сдаваться не собирается. Сильный человек, даже жалко его будет убивать. Ну что же, я помогу ему принять верное решение. В голову воина летит воздушный кулак. Ха, защита? А почему тогда не атакует, раз силы есть? Кастую еще три кулака, много. Третий был явно лишним. Мужчину отбрасывает к стене, и он сползает по ней на пол. От затылка по серому бетону тянется кровавая полоса. Но вроде жив, крепкий. Это хорошо, рано ему еще умирать. А вот остроносый, который надевал на блондинку ошейник, меня не разочаровал. Оказался именно такой трусливой падалью, как я о нем и думал. Стоит, прижавшись спиной к бетонному перекрытию, закрывшись девушкой, которая смотрит на меня полными ужаса огромными глазами. Ей в шею уткнулся здоровый тесак. По бледной нежной коже стекает струйка крови. А хорошая чертовка. Пленница и правда оказалась изумительной красоты, даже искаженное страхом лицо ее не портит. Носатый верещит, плюясь и повизгивая от страха. «Да не понимаю я тебя, не понимаю. Если ты думаешь, что заложница меня остановит, разочарует, ты ошибаешься. Я не за ней. Хотя, конечно, сожалеть буду, если такая красота погибнет потом, ночью. Все-таки я пока еще человек. По крайней мере, надеюсь на это». В моей руке появляется арбалет, а в плече бандита болт. А как бы я стал главарем мафии, если бы не умел стрелять? Нож выскальзывает из ослабевшей руки Остроносова, оставляя на шее девушки длинную кровавую полосу. Вдруг чувствую боль в плече. Роняю арбалет и падаю на бок, одновременно выпуская в угол, откуда мне прилетело, сгусток плазмы. Раздается вой сгорающих заживо людей. Это же та парочка раненых, совсем про них забыл. Отвратительно. Ошибка, которая могла стоить жизни. Целой рукой ощупываю спину. Болт. Судя по тому, что он пробил мою ослабевшую за время боя защиту, опять артефактный. Они что, опять с взведенным оружием? Или это специально для меня придумка была? Скорее всего, второе. Тогда Остроносова тут не очень любит. Иначе встретили бы меня, не дожидаясь, когда я разберусь с этим сморчком. Внимательно оглядываюсь. Еще один сюрприз мне не нужен, и так облажался. Но сейчас все вроде нормально, угроз не вижу и не чувствую. Но это было близко. Самонадеянность до добра не доводит, слишком просто все получалось, и вот результат. Кстати, насчет этой простоты надо будет проспрашивать. Что-то здесь не то. Но это потом. Как тут мои пленные? С блондинкой вроде все в порядке. Порезалась немного. Ничего страшного, до свадьбы заживет. Если бы не ошейник, возможно, рана была бы серьезней. А так нож скользнул по нему, оставив лишь царапину. Девчонка, ей от силы лет 16-17, испуганно пялится на меня, хлопая густыми длинными ресницами. Странная она какая-то, как кукла. Даже убежать не пытается. Стоит и ждет чего-то. А если я маньяк, еще страшнее этих рабовладельцев или кто они там. Вот сейчас закончу с ними и за нее возьмусь. Или в ступор впала. Коли такая нежная, сидела бы дома, а не шлялась по тайге. А может, это ошейник на нее так действует? Похоже, вон даже руки не связаны. Значит, ее совсем не опасались. Ладно, с этим тоже потом разберусь. А сейчас береженного Бог бережет. Пока два моих пленника лежат без сознания, не выпуская их из вида, связываю руки девушки и привязываю ее к торчащей из стены загогулине. От греха подальше. Мало ли, что ей в голову взбредет. Тяжело с одной рукой, но она не сопротивляется совсем. Мне бы болт вытащить да перебинтоваться, но, боюсь, это пока невозможно. Только сейчас замечаю, что Остроносый, падая, легко мог насадиться на торчащую из бетонной плиты арматуру. Повезло. Мне. Ему нет. Это мясо мне нужно живым. Для допроса. Склоняюсь над раненым. В руке появляется нож. Быстро выдергиваю из его штанов ремень и, заломив за спину руки, крепко их стягиваю. Мужчина стонет и дергается. «Больно?» «Понимаю, мне тоже больно. А как ты хотел?» «Потерпи. Будет еще больней». Небрежно вспарываю ножом ширинку и сдергиваю брюки на щиколотке. С командиром проделываю то же самое. А хорошо его приложило, в сознание так и не пришел. Еще раз осматриваю пленников. Хорошо зафиксированы, надежно. Командир так и не пришел в себя, ну что ж, значит, он станет донором языка. Присаживаюсь рядом, руки кладу ладонями на виски, поехали. По сознанию бьет вереница понятий, определений, образов, ассоциаций. Частично хватаю фрагменты из жизни, разбираться с ними буду потом. Итак, объем большой. Наконец, поток информации иссякает, и я со стоном открываю глаза. Из носа и ушей мужчины течет кровь. Все, он овощ. Я чувствую себя ничуть и не лучше. Все, теперь хоть могу общаться с аборигенами. Параллельно удостоверился, что это действительно наемники, вернее, бандиты, маскирующиеся под солдат удачи. Ну и то, с какой легкостью я их одолел, частично прояснилось. Здесь действует какая-то аномалия, где не действует их обычная магия. Скорее всего, именно с этой аномалией связан хаос в магических потоках. А я голову ломал, пока их стабилизировал. Получается, явление имеет локальный характер, и выбравшись из этих мест, придется вновь адаптироваться под местные реалии. Интересно, но для каких-либо стоящих выводов слишком мало информации. Потом блондинку расспрошу. В общем, все, с чем мне пришлось столкнуться в бою, это артефакты, ресурс которых был истощен предыдущей стычкой с охраной блондинки. Обычное же оружие мне угрозы не представляло, да и не готовы были бандиты встретить здесь сильного противника. Расчет был тихо из засады перебить сопровождающих девушки, а ее саму пленить. И у них получилось бы все. Но тут вмешался я. Хладнокровно перерезаю горло главному, повернув тело к стене, чтобы не испачкаться кровью, поворачиваясь к Остроносому. Ну что ж, ему не повезло, его я буду спрашивать традиционными методами. На мое лицо наползает улыбка, от которой пришедший в себя раненый заскулил и попытался вдавиться в стену. Взгляд цепляется за девушку, так и стоит, лупая на меня глазами. Надо бы снять с нее ошейник, но это потом. А пока займусь остроносом, надо быстрее заканчивать. Рану начинает дергать, поэтому резину тянуть и не буду. Сейчас крысёныш у меня запоет. Что же, люди везде одинаковые. Если кратко, то у них тут магократия. Совет родов, который делится на две фракции. Торгово-ремесленную и военную. Соответственно, грызутся они между собой, только брызги кровавые летят. Вот и попала под раздачу эта голубоглазая дуреха, дочка главы рода, принадлежащего к воинской касте. И еще и магиня перспективная. Положил на нее глаз другой род из враждебной фракции. Подкупили подругу, та накапала на мозги про экстремальные круизы в аномальную зону, показала трофеи, фотографии, дала контакты проводников. Золотому ребенку захотелось пощекотать себе нервы. И вот она на каникулах, сбежав от охраны, прется на сафари, где ее уже ждут наемники. Остроносый же, специалист по особым и очень грязным поручениям при главе того самого враждебного рода, он должен был надеть на девушку ошейник, хитрый артефакт, завязанный на образ хозяина, подавляющий волю и воздействующий на центр удовольствия. Примерзостнейшая штука. Мозги выворачивает напрочь. Несколько дней, и красавица – послушная исполнительница воли хозяина. А самое главное, она без всякого принуждения радостно и рьяно подтвердит, что влюблена, сама сбежала и жить не может без владельца этой пакости. Поэтому и запрещены такие артефакты повсеместно. Для того и выманивали девчонку в дикие земли, где нет закона. Если бы не я, то просидели они здесь бы недельку, дождались, когда красавица окончательно сломается, а потом вышли бы спокойненько в цивилизованный мир. А девочка впереди всех бежала бы к любимому, и десятки, если не сотни людей, это подтвердят. Наемникам, правда, тоже предстояло умереть. Но кто обращает внимание на мелочи, когда идет крупная игра? Ликвидация наемников – еще одна задача Остроносова. Для этого и для подстраховки, если вдруг что-то пойдет не так, на выходе из аномалии ждут засады гвардейцев рода. А хорошо придумано. Поаплодировал бы стоя тому, кто планировал операцию, если бы не вот эта дрянь на шее у блондинки. Добил то, что осталось от Остроносова после допроса, и повернулся к девочке. И что мне теперь с ней делать? Лучше бы Лютый в другую сторону охотиться убежал и не унюхал бы все эти проблемы на мою голову. Да уж... Попала ты, красавица. Мне даже жалко ее, юная дурочка, цветочек мамин. Нервы пощекотать захотелось. Наверное, считала себя очень взрослой и самостоятельной. Соображать можешь еще. Кивает. А у самой глаза белые от ужаса. Ну да, я тут не церемонился особо. Будешь беспрекословно слушаться и выполнять все приказы, сниму ошейник и со временем отправлю к родителям. Нет, можешь быть свободна. Красавица, закусив губу, гордо вздернула вверх свою милую головку и отвернулась. «Ну, как знаешь, так даже проще». Я развернулся, окинув взглядом помещение на предмет трофеев. Пожалуй, кроме артефактных болтов ничего интересного тут нет. Подобрал их и пошел на выход. «Я согласна», — раздался мне вслед тихий писк. «Может, сделать вид, что не услышал. А с другой стороны, информация о мире нужна, языковая практика тоже». И помощь с магией лишней не будет. Да и женщину уже надо. Молодой организм требует. Хотя какая это женщина, это ребенок? Да кого я обманываю? Не смогу я ее бросить. Пока не вмешался, мог бы уйти, а теперь уже нет. Все равно помогу. Я хоть и циник и убийца, но девчонка же совсем. Болт выдернуть и перевязать сможешь? Смотрю ей в глаза. Кроме страха ничего. И непонятно, чего она боится больше, остаться одной или меня. «Смогу. Я на лекарском учусь, первый курс закончила». Достаю из хранилища воду и аптечку, показываю ей. Это бинты. Это антисептики. Чуть не забыл. Это клещи, ими за хвостик ухватишь. Поняла? Молча мотает головой, глядя на меня круглыми от удивления глазами. «Ну да, здесь наверняка с подпространством работать еще не умеют. Ладно, буду считать, что поняла». Но то, что я согласился ей помочь, не значит, что стал доверчивым. Мало ли, что ей в голову придёт с испугу. Лютый, знаю, что он меня слышит, и точно появился. Вальяжно, не спеша. Покосился на блондинку и вперился в меня. Не зыркой, пригляди за ней. А то, видишь, подстрелили меня. Волчара фыркнул и, демонстративно зевнув зубастой пастью в сторону девушки, улегся, перекрыв выход. Тут же колю себе обезболивающее и поворачиваюсь к красавице. А та застыла столбиком, не сводя взгляда с Лютого и боясь пошевелиться. «Что замерла?» Раздраженно прикрикиваю на нее. «Не тронет он тебя, если глупости делать не будешь. Тяни давай». Она робко подошла и взяла в руки щипцы. Уверенно взяла, правильно. Значит, и правда на лекарку учится. Поворачиваюсь к ней спиной, готовясь к боли. А бейсбол бейсболом, но тут он вряд ли сильно поможет. А посерьезнее что-то принимать нельзя. Уходить отсюда надо».